Глава 21. Когда капитан Харрингтон возвращалась обратно в рубку, адреналин в крови и нервах все еще кипел. Мелочная, отталкивающая ограниченность, скрывающаяся за дорогим фасадом, всегда вызывает раздражение. И, возможно, она поступила не лучшим образом. Но, по крайней мере, свои намерения высказала довольно ясно, слово в слово. Более того, они оба прекрасно понимали, что репутация, служащая магнату предметом поклонения, вынудит его принять вызов без всяких условий. Лифт остановился, дверь открылась. Хонор, глубоко вдохнув, шагнула в рубку. Пановский встретил ее встревоженным взглядом. Видимо, ужасное напряжение противостояния частично просочилось сквозь закрытый люк центрального. Или членам экипажа передалась мрачность их капитана, когда она вместе с Гауптманом проходила мимо них к шлюзу. Это не имело значения. Лейтенант знал о происходящем. Его обеспокоенное лицо выдавало его реакцию, и Хонор видела то же выражение на лицах большинства своих подчиненных. Она заставила себя улыбнуться и перейти на спокойный шаг. Озабоченность не покинула Пановского, но он заметно расслабился. Харрингтон направилась к центру рубки, где огляделась в поисках Маккеуна. Его нигде не было видно. Люк в центральный оказался закрыт. Она прошла туда. Когда створка скользнула в сторону, старший помощник поднял на нее глаза. Ей не хотелось заходить в отсек прямо сейчас. Слишком много холодной ненависти прокатилось по его переборкам, и Хонор чувствовала исходящие от Маккеуна искры остаточной ярости, сталкивающиеся и резонирующие с ее собственными. Старпом выдавил натянутую улыбку и собрался покинуть помещение. Капитан сделала знак остаться, подошла к собственному креслу, села и повернулась к нему. «Вы рисковали, Алистер?» – произнесла она. Харрингтон впервые назвала его по имени, но он, похоже, даже и не заметил этого. «Я...» – Маккеон передернул плечами. «Он просто вывел меня из себя, мэм. Явился сюда, словно Господь Бог, спустившийся покарать грешников. А этот последний его грязный трюк...» – старпом стиснул зубы и помотал головой. «Он не забудет, как вы поставили его на место». Маккеон кивнул, и Хонор вдруг с горькой иронией припомнила его собственное предостережение, произнесенное им в тот день, когда Тремейн впервые обнаружил у Гауптмана нелегальный груз. «Вам не следовало этого делать», — продолжала она. «Это была моя битва и моя ответственность, но спасибо вам». Маккеон покраснел. «Это не только ваша битва, мэм, и флота тоже. Черт, и бесстрашного. А значит, и моя». Румянец у него на лице стал еще гуще, и он уставился на свои сплетенные пальцы. «Я был не очень-то хорошим старпомом, мэм, верно?» Хонор начала было отвечать, но остановилась, глядя на его склоненную голову. Этот человек ради нее только что поставил себя под очень серьезный удар. Он вступил в схватку с одним из самых могущественных людей в королевстве. И думать не хотелось, чем могло закончиться ее противоборство с Гауптманом. Не вмешайся, Маккеон. Ей в голову не пришло бы использовать историю с коллектором для обращения махинаций Гауптмана против него самого. В тот момент Хонор занимала совсем другое. Она удерживала себя от того, чтобы не вцепиться врагу в горло, ведь это погубило бы всю ее дальнейшую карьеру. Маккеон успел остановить капитана, прежде чем она совершила непоправимую ошибку. Он видел брешь и воспользовался ею, и заставил Гауптмана защищаться, выиграв время, чтобы Хонор смогла хоть немного взять себя в руки. Она перед ним в долгу, в глубоком личном долгу, и вряд ли когда-нибудь сможет его отдать. А раз так... Ей хотелось успокоить Алистера, умолить его промахи, как старшего помощника. Но для капитана военного корабля личные чувства и благодарность, как бы глубоки и заслужены они ни были, должны отступать на второе место после выполнения профессионального долга. Хонор откашлялась и произнесла мягким, безличным тоном. «Верно, мистер Маккеон, не были». Она заметила, как он вздрогнул, как напряглись его плечи, и ей захотелось протянуть ему руку. Но капитан этого не сделала, она просто сидела и ждала. Молчание тянулось, напряженное, болезненное. Маккеон сжимал стиснутые колени. Хонор слышала его дыхание, биение собственного пульса и терпеливо ждала. Старпом, вне всякого сомнения, хотел сказать что-то еще, просто ему требовалось некоторое время, чтобы облечь мысли в слова. А уж времени-то Харрингтон готова была предоставить сколько угодно. «Я знаю, мэм», — произнес он наконец, — «и сожалею». Алистер дернул плечом и поднял глаза. «Это немного, но больше мне сказать нечего. Я подвел вас, подвел корабль, я сожалею». «О чем, мистер Маккеон?» Он поморщился от сочувствия в ее голосе, но вопрос понял. На мгновение Хонор показалось, что старпом сейчас вскочит и убежит, но он остался. «Ну...» Маккеон сглотнул и обвел отсек невидящим взглядом. «О том, что я позволил своим личным переживаниям взять верх над чувством долга, мэм». Он заставил себя посмотреть в глаза капитану, и в этот момент они словно поменялись возрастом. Высокий, сильный старший помощник при всем своем многолетнем опыте внезапно показался юным и ранимым. В его взгляде почти сквозили отчаяние и мольба о понимании. «Вы поднялись на борт и выглядели такой чертовски юной», продолжил он с мучительным отвращением к самому себе. «Я знал, что вы заслужили командование. Черт, достаточно взглянуть на ваш послужной список. Но мне самому так хотелось, а у меня и выслуги для этого не хватает». Старпом хрипло рассмеялся. «И, вероятно, никогда не хватит. Я ломовая лошадь, капитан, работяга. Из тех, кто работает с 8 до 5. Но черт, как я хотел этот корабль. Больше, чем признание сам себе. И вот вы, 5 годами младше меня, с опытом командования гиперкораблем за плечами, входите из шлюза на палубу в белом берете». Он сжал кулаки, вскочил и заметался по тесному помещению центрального поста, словно зверь в клетке. Хонор чувствовала его боль и презрение к самому себе. Ей казалось, что страдания окутали старпома ядовитым облаком. Но она подавила внезапное желание прервать его монолог, остановить и защитить от самого себя. Она не могла. Ему нужно было выговориться, а ей выслушать, если она надеялась, что барьеры между ними действительно исчезнут. «Я ненавидел вас», — его глухой голос отскакивал от переборок. «Я пытался что-то сделать с собой, но все равно ненавидел. И лучше не становилось. Только хуже с каждым днем, хуже с каждым разом. Когда я видел, как вы все делаете правильно. И я понимал, что хочу, чтобы вы сделали неправильно. Тогда я бы мог оправдать свои чувства, а потом начать учение. Проклятие. Я понимал, насколько идиотскую задачу перед вами поставили. Я видел, что она невыполнима, и вместо того, чтобы включиться и помочь, свалил все на вас, потому что в глубине души хотел, чтобы вы провалились. Капитан. Я ведь артиллерист по специальности. Каждый раз, когда что-то шло не так, каждый раз, когда кто-нибудь из этих чертовых нападающих уничтожал нас, мне все время казалось, будто бы я могу сделать лучше. Я знал, что это не так, но это не имело значения, потому что я так чувствовал. Я старался исполнить свой долг, несмотря ни на что, но не мог, не так, как следовало. Он подошел к столу и оперся на дальний его конец. «А потом это...» Старпом обвел рукой помещение. «Станция Василиск». Он уставился на свои руки. «Я говорил себе, что это ваша вина, что нас услали сюда из-за вас. И снова лгал сам себе. И каждый раз для оправдания предыдущей лжи мне приходилось выдумывать новую ложь, убеждать себя, будто бы мое бездействие – это ваша вина и следование долгу. Чушь, вздор, розовые сопли, идеалистическая кадетская чушь, а нереальный мир. Маккеон снова поднял глаза на Хонор. «Но ведь все было не так, мэм», – спросил он тихо. «Ну, в смысле, для вас. Я не знаю, почему Юнг свалил это на вас. Неважно, почему он это сделал, важно то, что вы не стонали и не плакали, не опускали руки. Вы просто включились и... Вы пинали нас, капитан. Вы теребили нас снова и снова, пока мы не выползли из своих углов, где жалели себя, и не стали снова действовать, как офицеры королевы. Я прекрасно видел все ваши проблемы, хитрости, видел, что вы делали и почему вы это делали все время. И я ненавидел это, потому что каждый раз, когда вы делали что-то правильное, это в очередной раз доказывало, что вы заслужили пост, которого жаждал я». Он упал в кресло, глядя на нее через стол, и поднял руку в почти умоляющем жесте. «Капитан, вы были правы, а я нет. То, что происходит сейчас в этой системе, доказывает вашу правоту. А если вы хотите, чтобы я покинул корабль, я не смогу вас винить». Он, наконец, умолк, сутулившись в отчаянии. И Хонор подалась вперед. «Я не хочу, чтобы вы покидали мой корабль, командор», – тихо произнесла она. Он вздернул голову, но она жестом остановила его. «Вы сказали всю правду. Вы свалили на меня дела. Я хотела, чтобы вы пошли мне навстречу. Я так нуждалась в этом. А вы этого не делали. Казалось, на меня ополчилась одновременно вся галактика. А вы просто сидели в своей раковине, предоставив все мне». «Да, командор. Бывали дни, когда я с радостью отправила бы вас паковать вещи с характеристикой, которая навеки приковала бы вас к земле, если бы у меня не было такой острой нехватки рук и голов, чтобы заменить вас хоть кем-нибудь». Она выдержала паузу, затем чуть заметно кивнула. «Но, мистер Маккеон, я оказалась бы не права, сделав это». Он заморгал в изумлении, и она еле уловимо улыбнулась. «Порой мне хотелось вас ударить или задушить, или откусить вам голову на глазах у всего экипажа. Но затем я поняла, что вы стараетесь. Я не знала, в чем ваша проблема. Вы делали все не по-моему, но вы старались. Я наблюдала, как вы бились с Рафом над этой программой для модулей. И вы все сделали прекрасно. Я видела, как вы возились с Пановским, как вы вникаете и во все остальные дела корабля, пока это не касалось меня. И я кое-что поняла, мистер Маккеон. Кем бы вы ни были, вы не ломовая лошадь и не просто работяга». Она откинулась на спинку кресла. «Вы тогда здорово прокололись. Вы действительно подвели меня, корабль, и это могло обернуться катастрофой для нас всех. Но у вас когда-нибудь бывают проколы, мистер Маккеон? Это ведь еще не конец света». Маккеон долгое молчаливое мгновение смотрел на нее, затем шумно выдохнул и покачал головой. «Я не могу». Он остановился и откашлялся. «Вот этого я всегда боялся. Я скажу вам, вы узнаете, что я чувствую, и отреагируете именно так», — хрипло произнес он. «Не надерете мне уши, не плюнете в лицо, и это пугало меня. Это было бы окончательным доказательством того, что вы по-настоящему заслужили этот пост, а я нет. Вы понимаете, что я хочу вам сказать, мэм?» Хонор кивнула, и он кивнул в ответ. «Глупо, правда. Мне бы и в голову не пришло. Ну, я же знаю, что если пацан вроде Кордонаса или Тремайна сделает ошибку, он осознает, что это ошибка, исправит ее сам, спросит совета, что он в этом случае молодец, а не дурак. Но я оказался не в состоянии признаться, что проблемы у меня самого. И кто я после этого?» «Ну, мистер Маккеон, это очень-очень по-человечески». «Может быть», – устало прошептал Маккеон и снова уставился на свои руки. Хонор позволила молчанию повисеть несколько секунд, затем прочистила горло. «Что было, то прошло», — сказала она более твердо. «Не так ли, мистер Маккеон?» «Да, мэм». Старший помощник выпрямился в своем кресле и кивнул с ответной твердостью. «Да, мэм, прошло». «Хорошо». Хонор встала и улыбнулась ему через стол. «Потому что, коль скоро это так, мистер Старпом, берегитесь. В следующий раз, когда я решу, что вы сочкуете, я дам вам такого пенделя, что вы полетите отсюда до контроля Василиска в брызгах и копоти. Это ясно, мистер Маккеон?» «Да, мэм». Он поднялся из своего кресла с улыбкой. Она выглядела неестественно и неуместно на лице, которое так долго было маской, но при этом казалась совершенно правильной. «Хорошо», — повторила Хонор мягче. Она колебалась всего секунду, потом протянула руку через стол. «В таком случае, командор Маккеон, добро пожаловать на борт. С возвращением». «Спасибо». Он принял руку и крепко пожал ее. «Как хорошо вернуться, шкипер».